о пауке и мухе-цокотухе. Давным-давно жил у поющего ручья паук. Соткал он над ручьем дворец из серебряных нитей и развесил по нему алмазы из росы. Серебряные стены сверкали в лучах солнца, а бриллианты из росы блестели, как звезды. Паук очень гордился своей работой. Он важно расхаживал по своим серебряным покоям, перелезал по алмазным мостам на ствол старой вербы, склонившейся над гладью поющего ручья. Прекрасен был серебряный дворец, но паук скучал в нем, ведь жил он во дворце один. И вот однажды решил он жениться. Он уж давно приметил, что к поющему ручью каждый день прилетают мушки-танцовщицы и кружатся над ним с утра до вечера. Были они легонькие и хрупкие, их золотые крылышки сверкали так же, как алмазы на его дворце. Но самой красивой из всех была муха-цокотуха, ее крылышки словно были сотканы из солнечных лучей. И она так прекрасно танцевала, что у паука кружилась голова. — Только муха-цокотуха может стать госпожой в моем серебряном дворце. Она будет танцевать только для меня в самом красивом алмазном зале, — сказал он сам себе и с этого дня ходил за ней по пятам. Но муха-цокотуха и слышать об этом не хотела. Напрасно паук каждый день говорил с ней из изукрашенных алмазами окон своего дворца, напрасно обещал ей горы золотые. Тогда он решил, что перехитрит ее. Вечером он протянул большую серебряную сеть с одного берега ручья до другого и стал ждать. Утром, только солнышко взошло, прилетели мушки и стали танцевать. Не успела муха-цокотуха оглянуться, как оказалась в паучьей сети. Она испугалась и закричала: «Отпусти меня, паук, сестричкам! Посмотри, как сегодня светит солнышко! Я станцую для тебя самый прекрасный танец!» Но паук не отпускал муху на свободу. Он низко поклонился ей и сказал: «Добро пожаловать, муха-цокотуха, в мой дворец с алмазными мостами и серебряными комнатами. С этой минуты ты будешь танцевать в самом красивом зале дворца только для меня. Мы будем вместе ходить по дворцу и пить росу из серебряных бокалов». И с этими словами он отвел муху-цокотуху в приготовленную для нее комнату. Но солнышко почти не проникало сюда сквозь серебряные стены, а мушка очень скучала по нему. Не радовали ее ни изысканное блюдо, которое носил ей паук, ни алмазная постелька, в которой она спала на подушках, сотканных из серебряных кружев. Одеяло давило ее, как тяжелые оковы. В серебряной комнате ей было душно. — Танцуй, муха-цокотуха, танцуй! — каждую минуту говорил ей паук. Но мушке было не до танцев. Она загрустила, утратили солнечный блеск ее глазки и крылышки. — Почему ты грустишь? Разве я не окружил тебя роскошью и богатством, о которых ты даже и не мечтала? — ворчал паук. — Когда ты танцевала над ручьем, твои глаза смеялись, а сейчас я вижу в них слезы. Муха-цокотуха только вздыхала в ответ: «Выпусти меня, паук, на солнышко, там я развеселюсь, как только увижу своих сестричек, и пойду с ними танцевать». «Никуда я тебя не отпущу», — сказал паук. «Не годится, чтобы госпожа из серебряного дворца летала над водой с обыкновенными мухами и не пустил ее на солнышко». А мухе-цокотухе так этого хотелось. Она похудела, золото на крылышках поблекло, А ножки со временем так ослабели, что она не могла даже стоять на них. Она неподвижно лежала на кружевных серебряных подушках и смотрела сквозь серебряные решетки на улицу, на поющий ручей и на солнышко. Однажды паук привел к ней врача, черного жука, и сказал: «Вылечи муху-цокотуху, за это я дам тебе мешочек алмазов». Жук посмотрел на мушку и сказал: «Ей поможет только солнце. Вынеси ее на солнышко, и увидишь, ей сразу станет легче». Паук завернул мушку в серебряное одеяло и вынес ее на алмазный балкон. «Тебе уже лучше?» — спросил он ее через минуту. «Да, вот только это серебряное одеяло мне мешает», — вздохнула мушка. Паук развернул серебряное одеяло, и муха-цокотуха радостно замахала крылышками. «Если б здесь были мои сестрички, я бы сразу выздоровела», — сказала она с надеждой. Паук тут же перебежал по алмазному мосту к старой вербе, оттуда спустился на землю и побежал к розовому кусту, в котором жили мушкины сестры. — «Приходите в мой серебряный дворец поиграть с мухой-цокотухой! — издалека закричал он. — «Придем, как только искупаемся в росе и обсушимся на солнышке», — отвечали мушки, и через минуту они уже кружились в веселом хороводе над ручьем. «Цокотуха, лети к нам!» — крикнула самая маленькая мушка. Муха-цокотуха вспорхнула и очутилась в центре хоровода. Так она танцевала до самого вечера, а потом вместе с сестрами полетела домой под розовый куст. Напрасно ждал ее паук в своем серебряном дворце. Уж и солнышко село, а муха-цокотуха так и не вернулась во дворец. Паук побежал на луг, где росли колокольчики, и закричал: «Колокольчики, колокольчики, бейте тревогу! Пропала муха-цокотуха, госпожа из серебряного дворца! Такая маленькая, с черными глазками и золотыми крылышками!» — спросили колокольчики. «Да, она...» «Не ищи ее, паук! Она спит дома, в своей кроватке, под розовыми лепестками. Она никогда не вернется в твой дворец!» Паук рассердился и крикнул: «Тогда берегитесь, мухи, если хоть еще раз прилетите к моему ручью!» «С той поры стережет паук мух днем и ночью. И беда той мухи, которая попадет в его сеть».